30. Каждое забастовочное движение недопустимо, как разрушение производства. Лишь при очень грубых формах государства могут происходить такие безумства. Человечество находится на достаточной ступени разума, чтобы понимать устранение спорных вопросов путем разумных совещаний. Каждое разрушительное условие должно быть спешно раскрыто. При состоянии вражды не может быть речи о кооперации. Разумные силы должны объединиться, чтобы избежать опасности катастрофы. Если бы к механическим открытиям добавить понимание духовное, то равновесие могло бы быть достигнуто.